Глава 22. Человек из чужого прошлого. Арс ловит меня возле школы после уроков. Его противные, чуть влажные пальцы сжимают мое запястье. «Пошли!» — приказывает он. «В гараж не пойду!» — говорю. «Пусть делает со мной что хочет, только не туда!» «Не в гараж, ко мне в гости!» Арс как будто смущен. Или показалось? «Зачем?» — спрашиваю, чтобы потянуть время. Отодвинуть этот момент. Меньше всего на свете хочу оставаться с Арсом наедине. Ты ж говорил, романтики тебе не хватает. Ну, для первого поцелуя. Арс чертит носком ботинка полосу перед собой. Мне хочется, чтобы он никогда не переступал через нее. Чтобы мы навеки остались по разные стороны. Но Арс крепче сжимает мое запястье и тянет. Пошли! Лихорадочно соображаю, как бы отвертеться от Арса. Но потом вспоминаю про видео драки. Оно может быть у Арса в мобильнике. Почему я раньше об этом не подумала? Что ж, надо идти в гости. Дома будет проще заглянуть в его мобильник. Наизнанку вывернусь, а видео раздобуду, поэтому больше не упираюсь. Иду. Мы входим в подъезд. Поднимаемся на последний этаж. Ого, неплохие апартаменты из двух квартир. Пахнет деревом и свежестью, словно только что постирали белье. Мне всегда нравился этот аромат, но не здесь. «Заходи, чё встала?» Арс открывает дверь и приглашает меня войти. «Тут у нас гостиная», — говорит он. «Садись, сейчас кое-что принесу». Я присаживаюсь на краешек подлокотника огромного кожаного кресла, которое расположено возле двери. Осматриваюсь. Справа от кресла стол с трехэтажным блюдом на нем. Напротив дивана огромная плазма. Между ними — стеклянный журнальный столик. Все красиво, но как-то безжизненно. Словно я попала в мебельный магазин, а не в жилую квартиру. Нет картин и фотографий на стенах. Не лежат на столике журналы. А на подоконнике нет цветов. И главное, нет книжного шкафа. Не представляю, как люди живут без книг. «Я тут сообразил на двоих». Арсений возвращается с огромным подносом. «Да ладно, неужели с серебряным?» На котором стоят аккуратные фарфоровые чашечки, заварочный чайник, салфетки и тарелочки с маленькими круглыми пирожными. Он ставит все это на стол, кивает. «Давай, что ли, перемещайся?» Арс чувствует себя неловко. Он словно привел меня в чужую квартиру и боится, что нас вот-вот застанут хозяева. Я подхожу. Сажусь с противоположной стороны стола, подальше от Арса. «Ты бы еще на люстру залезла!» Он подносит мне чашку, садится рядом. Чувствую, как невольно сжимаются кулаки и каменеют плечи. Арс проводит пальцем по моим волосам и морщится, когда я отдергиваю голову. «Я ж по-хорошему с тобой, Крушева!» Арс смотрит на меня масляными глазами, его пальцы ложатся на мою руку. «Хватит выпендриваться! Любая на твоем...» «Вот и пусть будет любая!» С надеждой смотрю на Арса. «Зачем тебе я?» «Ты моя, поняла?» — шипит он. «Ты мне с детства...» Его гневную реплику прерывает звук вибрирующего телефона. Арсений вынимает мобильник из кармана и принимает вызов. «Что?» — рявкает в трубку и тут же меняет тон на услужливый подхалимский. «Да, вечером. Конечно, все принесу». После разговора он кладет телефон на стол рядом со мной. Стараюсь не смотреть на него. Но все мои мысли о том, как выдворить Арса из гостиной, чтобы найти в мобильнике нужное видео. «Слушай», — говорю, потирая виски, — «мне сейчас не до романтики, голова раскалывается. Дашь таблетку? Пожалуйста». Должно быть, я неплохо сыграла. Арс вздыхает, потом кивает. «Сейчас». Едва он выходит, хватаю его телефон. Только бы не было пароля. «Ура, нет!» Уф, листаю картинки и видео в галерее. «Сколько же фоток! Почти все селфи!» Продолжаю искать. Ладони потеют от волнения. Нужно добраться до той даты, когда Арс пришел и разлучил меня со львом. Вот она. Листаю медленнее. Снова селфи. Арсений на диване, Арсений с тушканами в арке, Арсений сжёг в гараже. «Арсений, сколько раз тебе говорить, убирай за собой!» Незнакомый голос застает меня врасплох. В гостиной появляется мужчина, отец Арса. Я видела его во дворе на парковке, мой папа здоровался с ним. Сергей Дмитриевич, кажется. Он в белой рубашке и джинсах. Ничего особенного. Но взглядом так и сканирует. «Ого, у нас дома дама!» Он говорит нараспев и медленно идет ко мне. Я кладу телефон на стол, надеясь, что отец Арса ничего не заметил. И мысленно выстраиваю вокруг себя каменную стену. Сейчас буду держать оборону. «Ты ведь наша соседка», — говорит хозяин дома, и это не вопрос. «Дочка моего программиста». Чувствую, как уши начинают гореть. «Дочка моего программиста» почему-то звучит унизительно. Я стараюсь удержать слова, которые рвутся наружу, и медленно киваю. Нельзя ссориться с этим человеком. «Молодец, что зашла». Отец Арсения садится рядом, закинув ногу на ногу. У него дружелюбный голос, но мне нельзя расслабляться. Отец врага тоже враг. «Аля, да?» Он всматривается в меня, словно хочет просверлить дырку во лбу. «Алевтина». Я произношу так, чтобы частичка «лев» выделилась особенно четко. Теперь мое имя — мой оберег. «Алевтина», — послушно повторяет отец моего врага, а потом говорит то, чего я никак не ожидала услышать здесь, в этой квартире от этого человека. «Я знал твою маму, Надю». В голосе Сергея Дмитриевича звучит чувство, которое я сразу распознаю, потому что сама ношу его в сердце. Неизбывная тоска по человеку. Глаза у него затуманиваются. И я понимаю, сейчас отец Арса видит не меня, а свое далекое прошлое. И кого-то в этом прошлом. Хорошая была Надя. Мы с ней за одной партой сидели. В школу вместе ходили. Возле подъезда встречались и шли. Ты очень похожа на нее. Просто копия. Он говорит то, что я мечтаю услышать от своего отца, но ни разу не слышала. Хотя 100 раз видела мамины на фотографии и точно знаю, мы с ней похожи, как близнецы, просто родились в разное время. Вот, у тебя даже у Полы улыбка точь-в-точь, как у нее. Он тоже улыбается. Прости, не представился. Я Сергей, Сергей Дмитриевич. Очень приятно. Отвечаю и понимаю, что не вру. Я чувствую родство с этим чужим человеком. Общая тоска делает нас ближе. И почему его сын Арс? «Еле нашел!» Легок на помине. Арс входит и замирает. «Пап, ты вернулся из Турции? Так быстро?» «Сюрприз!» Сергей Дмитриевич отвечает, не повернув головы. Я вижу, как его губы досадливо поджимаются, словно в дом вошел грязный пес, которого запрещено выгонять. «Где мама?» спрашивает Сергей Дмитриевич. «Не знаю». Арс переминается с ноги на ногу. «В салоне красоты, наверное, или на фитнесе. Где еще быть?» Сергей Дмитриевич кивает и, наконец, оборачивается к сыну, который так и стоит у двери. «Видел ключи от моего сейфа? Не могу найти». Арсений вздрагивает, роняет таблетку, неловко наступает на нее. Маленький кругляш рассыпается под его пяткой. Нет, пап, нет, они зачем?» «А это что?» Сергей Дмитриевич взглядом указывает на крошки. «Таблетка от головы, для Альки», — поясняет Арсений и принимается собирать с пола крошки. «Заботишься о даме». «Похвально». Отец Арса подмигивает мне. Я не могу не улыбнуться в ответ. «Пап, мы тут чай пьем». «Чай? Ах да». Сергей Дмитриевич снова поджимает губы. «Понимаю. Приятно было познакомиться. Приходи к нам почаще, Алевтина». «Приду». Неожиданно вырывается у меня. Он улыбается, а потом встает и с явным сожалением уходит, глянув на меня напоследок. Мне самой жаль расставаться с этим человеком. Вот бы посидеть с ним еще, расспросить, какой была мама в школе, что любила. Мой отец не очень-то разговорчив. Дверь закрывается, Арсений вздыхает. «Вечно все портит, приперся, когда не ждали. У тебя отличный отец. Мне хочется заступиться за Сергея Дмитриевича». «Ты плохо его знаешь», — усмехается Арс. «Жлоб каких мало». Он смахивает в салфетку то, что собрал с пола, и вместе со стулом придвигается ко мне. «Голова уже не болит?» Его избитое лицо все ближе, и снова эта тошнотворная смесь запахов, мятной жвачки и туалетной воды. «Нет, на виски давит. Таблетку дашь все-таки?» «Ладно». Арсений нехотя выходит. Я снова хватаю телефон, открываю папку с изображениями. Внезапно Арс возвращается. «Забыл, эй!» Он больно сжимает мое запястье. «Что ты там смотришь?» «Ничего», — брату хотела позвонить. Ври больше. Знаю, что тебе нужно. Арс ядовито усмехается. Видеозапись. Но я не такой баран, чтобы ее здесь хранить. Да я не... И домой ты ко мне пришла, только чтобы в моем мобильнике покопаться. Он брызжет слюной. А я-то хотел с тобой по-хорошему. Арс грубо притягивает меня к себе. Я изворачиваюсь, пытаюсь вырваться. «Пусти, а то закричу!» Арсений отпускает меня. С тревогой оборачивается на дверь. Я поправляю блузку, вытираю лицо. Скорее бы в душ. Смыть себя гадкие прикосновения. «Вали отсюда!» Зло бросает Арс. Мне повторять не надо. Подхватываю сумку и бегу прочь. Но у двери все же не удерживаюсь, оборачиваюсь и выплевываю. «Повежливее!» В прихожей сталкиваюсь с Сергеем Дмитриевичем. Вид у него печальный. «Уже уходишь?» «Уходит!» — садит Арсений сквозь зубы. «Передавай привет своему отцу», — говорит Сергей Дмитриевич. «Скажи, я вернулся». Наконец выхожу из этой ловушки. Свобода! Хотя бы на время.